Правило номер 16. Обыщите каждый уголок. Никогда не знаешь, где таится опасность и кто за ней стоит. Ответы придется поискать. Когда наша похоронная процессия проходила по сумрачным коридорам, у меня появилось ощущение, что мы спускаемся в чрево дома. До сих пор мы лишь поверхностно ознакомились с внешней частью огромного здания. По мере погружения запах плесени усиливался, а дом выглядел все более старым и больным. Дряхлые обои рассыпались и отставали от стен, ковры в самых оживленных местах протерлись до дыр. Его старило не так отсутствие жизни, как напоминание о ярком и бурном прошлом, которые прорастали и разлагались, усиливая ощущение незаметно уходящего времени. Теперь дом принадлежал призракам. Живые казались здесь лишними. Мы шли мимо заброшенных чуланов и прачечных, и на нас, словно взметнувшиеся от порыва ветра, простыни обрушивались волны воспоминаний. От былой жизни осталась только чета ангелов. Они хозяйничали в старой кухне, а после удалялись в свой скромный уголок. Ангел вел нас все глубже в темноту, мимо заброшенных комнат, пока мы не попали в узкий коридорчик. «Мы с миссис Ангел занимаем теперь эти апартаменты», — тихо произнес он, постучался и повернул обшарпанную черную ручку. Внутри нас встретил сравнительно уютный мир, такой же поблекший, но с намеком на домашнее тепло. Обитатели этого скромного убежища вели тихое, непритязательное существование. В двух маленьких спальнях горел мягкий свет, сбоку располагалась небольшая, заставленная мебелью гостиная. Казалось, сюда они запихнули все, что могли. Уместили в этих комнатах дорогие сердцу сокровища, как в гробнице фараонов. Я подумала, что это странно — иметь в своем распоряжении целый дворец и ютиться в крошечных комнатушках. Все равно, что жить в роскошной библиотеке и постоянно читать одну и ту же книгу. Возможно, супруги и привыкли обходиться малым, но эта тесная жизнь явно не приносила им радости. Чтобы войти в комнату, ангел слегка пригнулся, будто могучий старый дуб, из которого хотят сделать бонсай. Он лавировал между многочисленными стульями и журнальными столиками, как кошка, гуляющая по накрытому столу. Все поверхности в комнате были уставлены статуэтками и фотографиями, черно-белыми воспоминаниями, которые захламляли пространство прошлым, не оставляя места ни для будущего, ни даже для настоящего. Миссис Ангел появилась в гостиной непонятно откуда, словно бесплотный дух. Спальня находилась сзади, а дверной проем перекрывали Мирабель с мамой и тетей Шарлоттой. «У нас гости, миссис Ангел». Порой супруги обращаются друг к другу мистер или миссис, будто напоминая, что женаты. Это обращение воздвигает между людьми барьер отчужденности, которого не должно быть. «Я заметила», — промолвила миссис Ангел, разглаживая невидимую складку на юбке. В их разговоре чувствовалась натянутость, оба осторожно подбирали слова, боясь сказать лишнее. «Нам придется осмотреть ваши комнаты, миссис Ангел», без тени смущения объявила мама. «Зачем?» «Мы ждали». Мама провела пальцем по старому деревянному серванту. «Потому что...» — начала она. «Потому что по дому рыщет убийца», — влезла тетя Шарлотта. Мирабель недовольно поморщилась. «Ты говоришь, как о бешеной собаке». «Убийца хуже бешеной собаки». «Вечно ты делаешь из мухи слона, Шарлотта». «По-твоему, это слон?» «Джой умерла, пронзённая люстрой, и гадалка произнесла свое последнее пророчество». «Это действительно необходимо», — неожиданно громко произнес ангел. Он встал рядом с женой и обнял ее за плечи. Я впервые увидела, как они прикасаются друг к другу. Вроде бы нормальная реакция на вторжение, но оба вели себя неестественно, напряженно. «Я начну отсюда», — сказала мама. «Урсула, вы с Шарлоттой обыщите спальни». Когда мама в таком настроении, спорить с ней бесполезно. Несмотря на скромные размеры, спальня как-то не вязалась с уютом. Две старые односпальные кровати с пикейными розовыми покрывалами, застрявшие в прошлом, выглядели жалко. Ткани выцвели, оттенки слились в один, картины на стенах лишь заполняли пустоту, а унылые вазы с цветами и фруктами больше подходили для похоронной конторы, чем для человеческого жилья. Задернутые шторы как будто никто никогда не открывал. Эти люди не жили, а существовали. Они просыпались каждое утро, и одинаковые дни текли своим чередом. Здесь царили глубокая печаль и беспросветная тоска. «А что мы ищем?» — спросила тётя Шарлотта. «Не будем повторяться, Шарлотта. Убийцу. Или что-то с ним связанное. Например, оружие или...» Я посмотрела в ее пустое лицо. «Просто держи в голове, что мы ищем убийцу. Это поможет тебе не сбиться с правильного пути». Тётя Шарлотта с тяжким вздохом опустилась на кровать. Я ничего не сказала на столь явное проявление неуважения. Ее безразличие, неуместное в данной ситуации и несвойственное тёте Шарлотте по жизни, начинало меня утомлять. Я подошла к небольшому комоду, стоящему напротив кроватей. Интересно, как здесь могла поместиться вся их одежда? Я не заметила, чтобы ангелы переодевались с момента нашего приезда. На комоде стояли шкатулки с бижутерией, щетка, какие-то неинтересные снимки с несчастными хмурыми лицами. В наше время, когда люди фотографируются, им кричат «Улыбайтесь, улыбайтесь!» Людей прошлых поколений это, видимо, не беспокоило. Видимо, чета ангелов чрезвычайно уважала и ценила владельцев, поскольку на многих фотографиях был запечатлен дом и группа исключительно суровых аристократов. В прежние годы персонала было гораздо больше. Среди прочих снимков затесалась ужасная свадебная фотография самих ангелов. При виде таких начинаешь гадать, что их заставило пойти на этот шаг. Единственным признаком счастья во всей коллекции — была фотография с двумя очаровательными девочками на лужайке перед домом, играющими с маленькой собачкой. «Давай скорее», — пропыхтела тётя Шарлотта. «Обыщи уже эти чёртовы ящики ради всего святого». Я медленно выдвинула верхний. На меня недовольно уставились аккуратные ряды носков и нижнего белья. «Что ты возишься? Отойди!» Тётя Шарлотта, наконец проснувшись, энергично сунула руку в ящик и моментально перевернула все вверх дном. Я с тревогой смотрела на бесцеремонное вторжение в частную жизнь незнакомых людей. Как небрежно обращалась она с чужим имуществом. Резкие движения, холодное каменное лицо — все это казалось мне ужасным актом насилия. «Тётя Шарлотта!» «Что?» — рассеянно пробормотала она. «На тебе лица не было после гадания». «Что ты имеешь в виду, дорогая?» Она явно избегала моего взгляда. «Когда ты вышла от Дориан де Ламер, ты выглядела взволнованной, даже испуганной». «Я?» — переспросила она и повернулась ко мне. «Глупости. Не знаю, к чему ты клонишь, девочка моя, но я бы предостерегла тебя от продолжения этой темы. Мы все ведем себя странно, что неудивительно, учитывая происходящее». «И ты не исключение, дорогая». Она наклонилась ближе. «Думаешь, люди не слышат запах перегара, стоит тебе зайти в комнату?» Я и раньше понимала, что моя семейка не всегда показывает свое истинное лицо, однако сейчас не на шутку встревожилась. Тётя Шарлотта задвинула ящик. «Я посмотрю в другой комнате», — сказала я. «В какой?» Тётя Шарлотта так увлеченно копалась в вещах ангелов, что спросила только для порядка. Ответ ее не интересовал. На существование еще одной комнаты намекал лишь тонкий контур света, окаймляющий дверь. Внутри оказалась гораздо меньшая спальня с одноместной кроватью, туалетным столиком и аккуратной подборкой фотографий. Свет горел, кровать была застелена. Эту комнату покинули совсем недавно. На столике лежали щетка для волос, открытая пудреница и бордовая помада без колпачка. Я машинально села за туалетный столик и уставилась в зеркало. «Что ты видела?» — шепотом спросила я и опустила взгляд на тяжелую позолоченную щетку, в которой застряли несколько длинных черных волосин. Шею обдуло холодом, я подняла глаза и увидела в зеркале чужое лицо. «Я могу вам помочь, мисс?» — — тихо спросила экономка. «Да», — я поспешно вернула щетку на место. «Чья это комната?» «Это не комната». Ангел протянула руку через мое плечо и поправила щетку. «Это моя гардеробная, мисс». «А, понятно». Я уставилась на нее в зеркало. Она выглядела не настоящей, словно картина в раме. Я повернулась и почувствовала на щеке ее дыхание. «Спасибо, миссис Ангел». «Желаете осмотреть здесь что-нибудь еще, мисс?» Она подошла так близко, что я почувствовала запах ее мыла. Лаванда или розовая вода, нанесенная на шею с едва заметным намеком на горькую ноту нафталина. «Нет, спасибо», — покачала головой я. «Тогда, наверное...» Она указала на дверь, и в этот момент в проеме появилась тетя Шарлотта с вопросительно поднятыми бровями. Я встала и хмуро прошла мимо миссис Ангел, с каждым шагом ощущая на себе ее пронзительный взгляд. У двери я обернулась, но женщина уже смотрела не на меня, а в глубокий омут зеркала. Поиски ни к чему не привели. Вряд ли остальные вообще ими занимались. Мирабель с мамой сидели там, где мы их оставили, дворецкий молча стоял в стороне. Над его верхней губой блестели капельки пота.